спросил Петр. «Не исключено и это», — заметил Чичерин. «Вы же знаете, как это бывает в жизни. Не обязательно быть самым сильным, чтобы победить. Иногда надо быть самым предусмотрительным». «Но Владимир Ильич полагает, надо ждать?» — спросил Петр. «Что полагает Владимир Ильич, он вам скажет сам. Я жду звонка через 7 минут». Но в этот раз 7 минут не прошло. Раздался звонок, звонок резкий, и, как показалось Петру, требовательный, и Белозет увидел, как мягко разгладились брови Чичерина. «Да-да, Владимир Ильич. Нет, почему же? Все телеграммы из Берлина говорили о стремительном нарастании». «Не расслышал. Я сказал, нарастании. Да, разумеется, революционной ситуации». «Кайзер? Кто поддерживает? Даже не армия, а высшее офицерство!» Он умолк на минуту. Выражение лица стало не просто суровым, а грозно торжественным. «Нет, он здесь, рядом со мной, а мы его сейчас спросим...» Чичерин посмотрел на Белозета. «Владимир Ильич хотел бы знать, что подсказывает вам знание германских дел?» Петр задумался. Неужели Ленину действительно в такой мере необходимо знать мнение Петра? Или он это делает с другой целью? Петр и прежде убеждался. Ленин — дипломат, хоть и не очень хочет в этом признаваться. Так с какой же целью он это делает? Иногда и для него вот такой радостный знак симпатии предшествует большему. Он точно желает показать, как ценит человека. «Владимир Ильич, я прошу Белодеда высказать вам свое мнение непосредственно», — произнес Чичерин не без вызова. «Передаю ему телефон». «Здравствуйте, Владимир Ильич». Но ответа не последовало. Белодед лишь услышал, как загудела мембрана, и голос, глухой и растекающийся, совсем не похожий на голос Ленина, произнес: «Четверть фунта, четверть». Больше ничего не услышал Белодед, кроме этих четверти фунта. Но Петр вдруг почувствовал, как тоскливый холод подобрался к самому горлу. И в этот полуночный час у Ленина не было дела насущнее, чем добыть эти четверть фунта. «Здравствуйте, товарищ Белодед!» — вдруг услышал Петр голос Ленина совсем рядом, едва не обернулся. «Не находите ли вы, что немцы раскололись в своем отношении к нам? Раскололись невиданно. Вы понимаете меня? Мир Бах ими не отомщен. Вы понимаете меня, товарищ Белодед?» «Владимир Ильич, вы говорите о диверсии, которая возможна?» — спросил Петр. «Так, мне кажется», — ответил Ленин. «Тогда что делать нам, Владимир Ильич?» «Вот об этом вам сейчас и скажет товарищ Чичерин». Он положил трубку. Петр взглянул на Чичерина. Тот стремительно пересекал комнату. Он был взволнован не меньше Петра. «Так поняли, о чем идет речь?» — спросил Чичерин, остановившись в дальнем углу кабинета. Вид у Георгия Васильевича был воинственно храбрый. По всей вероятности, то, что он намерен был сказать, имело прямое отношение к этому виду Чичерина. «Смутно догадываюсь», — ответил Петр. «Вы едете в Германию со специальной миссией». «В Берлин?» — мог только произнести Петр. Признаться, о такой перспективе он не мог и смутно догадываться. Видно, в Берлине события действительно приняли неожиданный и обнадеживающий крутой оборот, и в порядок дня ставилась активная дипломатия. «Активная дипломатия. Какая же к черту здесь дипломатия, когда речь идет о революции в Германии? Бастует половина Берлина. По ночам поезда летят под откос, и снаряды вдруг отказываются взрываться, неуклюже плюхаясь в свежую землю при Рейнских берегов, и лежат там в ложбинах и вмятинах, как годовалые свиньи в миргородских лужах. О какой дипломатии, даже активной, может быть речь, когда пришла революция,